Есть среди геймеров такой обычай. Когда кто-то в команде выбывает прямо перед игрой, а под рукой нет знакомых игроков, капитан берет список лучших кандидатов, закрывает глаза и тычет пальцем в него наугад. Как говорят, выбранный так игрок может принести удачу. «Словом, еще одна легенда», — вставил Док. «Верно. Я о таких случаях слыхал. И даже раз видел. За все сезоны раз 7 или 8 так выбирали. Еще этот список используют на 2 первых этапах. Опять же, когда кто-то из команды вылетает». Глеб вздохнул. «Шансы на то, что меня выберут, равны 1 миллиардной. Тип того. Повторяю, ты новичок. Чтобы попасть в этот список, тебе надо иметь в запасе как минимум 3 игры, разумеется, успешно пройденные. Где ты покажешь высокий результат? Сколько у тебя таких?» 1. «Но у меня в запасе неделя». «Хочешь успеть?» Гвоздь глянул на часы, потом на Глеба. «Попробуй. Опять же, шансы невелики. Ну, я вроде все рассказал». «Нет», — прервал его Док, — «ты забыл об 1 мелочи». Гвоздь крякнул, хлопнул ладони по столу. «Точно забыл. Но это настолько невероятный вариант, почти как со списком». «Что за вариант?» — спросил Глеб. «Каждый игрок, опять же, имеющий определенное количество зачетных баллов, может создать свою команду и выставить ее на игру». «Так чего же ты молчал?» — обрадовался Глеб. Гвоздь и Док переглянулись. «Сразу видно, новичок не понимает». «Чего?» «А того! Я тебе все уши прожужжал, но ты, похоже, не слушал. Создать свою команду ты можешь, но вот шансов на то, что вы пройдете даже отборочный этап, практически нет. Знаешь почему?» «Не успеем сыграться?» «Да. Это будет 4». «Почему именно 4?» «Потому что это оптимальное количество игроков. Не перебивай. Так вот, это будет 4 игрока, а не 1 команда». «За время сборов можно понять, кто есть кто. И потом, мужики, когда надо, всегда общий язык найдут». «Найдут?» — воскликнул Гвоздь. «Оптимисты, погляжу. А почему именно мужики? Ты знаешь, что опытным путем было доказано, что в команде должна быть 1 женщина?» «Я не слышал о таком». «Он не слышал. Что ты вообще слышал? Запомни, во время игры могут возникнуть ситуации, когда нужна именно женщина, с ее умением, характером, логикой, наконец. Женской логикой, которую мы не понимаем. Так вот, женщина в команде почти всегда источник конфликта. Догадываешься, почему?» «В принципе, да», — не сдержал улыбки Глеб. Гвоздь тоже улыбнулся. «Если она молодая, привлекательна, начинается война за ее внимание. Если не очень молода и некрасива, начинается другая война, ее война. Обделенная вниманием женщина — страшная штука». «Тогда почему не взять 2 женщин?» «По простой причине. Уровень команды падает. Женщина у нас сейчас все может, любую мужскую работу выполняет. Лезет из кожи вон, доказывает, что способна на многое. Только против природы не попрешь. Мужик сильнее, быстрее. Мозги и рефлексы у него заточены под войну, под стресс. А у женщин хорошо, если 1 из 1000 имеет подобные параметры. Причем благоприобретенные, а не наследственные». «И как же команды поступают?» «Берут 1, но при этом так решают проблему, что это никак не сказывается на игре и на результате. На это время нужно. И уж никак не 10 дней». «Разве нет чисто мужских команд?» «Почему нет? Есть!» — лениво ответил Гвоздь. Разговор его уже утомил. «Есть мужские, есть где мужчин и женщин поровну, есть где 2 мужика и 1 женщина, есть даже чисто женская, бериндейки. Но до полуфинала доходят только укомплектованные по определенному принципу. Сечешь?» «Да. Спасибо, Гвоздь». «Не за что. Вижу, ты парень упертый и вроде действительно неплохой. Попробуй попасть в список закрытых глаз. Размести анкету на сайте команд. Вдруг повезет. Если не втерпёшь, рискни. Создай свою команду. На игровом сайте есть рекомендации, как это сделать. А если хочешь, мой совет. Говори. Не лезь сейчас в игру. Лучше наберись опыта, создай себе имя, и тогда в следующий сезон попытай удачи. Либо запишись на одиночные игры». «Спасибо за науку, буду знать». Глеб пожал Гвоздю руку. Тот внимательно посмотрел на Глеба, вдруг хмыкнул. «И при разговоре с опытными геймерами никогда не смотри так». «Как?» «У тебя взгляд очень уж решительный. Геймеры от таких шарахаются. Такие могут дров наломать». «Ясно». «Я бы тебя в свою команду не взял». «Благодарю за откровенность». «Не за что». Гвоздь кивнул Доку и вышел из кафе. Глеб проводил его взглядом и сел обратно. «Ну что?» — спросил Док. «Послушал?» «Да уж». «Я говорил, он человек прямой». «Да нет, все верно, он прав. Только я все равно попробую». «Вот упрямый». Укоризненно, но одобрительно пожал плечами Док. «Ну, пробуй. Мы завтра идем на Робинзона и болото, а через 3 дня на Погост, Некроманта и Римлян. Вот тебе и стаж, и еще. Я дам адрес сайта, там геймеры размещают списки вакансий в командах. Правда, конкурс, ети его мать, но это еще один шанс». Глеб улыбнулся, хлопнул Дока по плечу и сказал: «Ты меня выручил». «Пустое. Помощь невелика. Да, Глеб?» «Слушаю». «Гвоздь прав. Убери из глаз это выражение». «А что?» «Понимаешь, вот Гвоздь понял его по-своему, а я иначе». «Извини». «Ты целенаправленно прешь на игру, как боеголовка на мишень. Это выглядит странно». Глеб досадливо прикусил губу и про себя подумал, что Док и здесь прав. Нельзя так. Явно. «Док, ладно, но если кто-то из тех увидит целенаправленность и просчитает...» «Внимательнее надо, парень. Трофимов как говорил? Не светись». «Ладно, пошли к нашим». «Да, пора. Они ждут». Разговор проходил по закрытой системе связи с высокой степенью защиты. Каждый переговорный пункт фантазии был оборудован такими таксофонами, так что подозрение визит Глеба вызвать не должен. Сперва он позвонил домой, трубку взяла Оксана. Они с Николкой уже переехали в его дом и теперь обживались. Судя по тону, жена была в хорошем настроении. Николка прыгал по комнате, кричал, чтобы папа привез ему гномика и маленького дракончика. «У нас все нормально», — сказала в конце Оксана. «А ты там как?» «Понемногу играю». «Ну-ну, успеха». «Спасибо. Я еще позвоню». «Звони», — улыбнулась Оксана. «Николка будет рад». «А ты?» Едва не спросил он, но вовремя прикусил язык. После нескольких месяцев ссор и размолвок теперешнее перемирие уже было благом. Не стоит гнать лошадей. Он распрощался с женой и набрал номер Трофимова. «Попасть на командную игру сложно. Много нюансов, о которых мы не знали. Шансы у новичка невелики». «Черт», — полковник выглядел расстроенным. «Обойти эти условия можно?» «Теоретически, но практически». «Плохо. И все же надо попробовать». «Попробую. Но даже если соберу свою команду, нет никаких шансов, что мы пройдем хотя бы несколько этапов. Я так понимаю, надо, чтобы я дошел как можно дальше». «Верно». «Тогда есть только один вариант — одиночные игры». Трофимов помедлил с ответом. Такой поворот событий никак не входил в его планы. На одиночные миссии отправлен Наврутский. 2 игрока, служившие в одном взводе, одновременно пришедшие в фантазию. Это выглядело слишком подозрительно. И потом, в команде легче быть в тени. Нет, такой вариант исключен. «Глеб, надо сделать все, чтобы попасть на командную игру». «Да я понял. Но это зависит не сколько от меня, сколько от геймеров». «Договориться нельзя?» «Нет». Полковник промолчал, лихорадочно соображая, как быть. «Ломать операцию? Менять условия?» Глеб, видя, что Трофимов не спешит с решением, настойчиво сказал: «Мне надо четко знать. Могу в случае провала варианта с командой перейти на одиночные игры?» «Да», — выдавил Трофимов, — «переходи, но только когда ты абсолютно точно будешь знать, что этот вариант отпал». «Понял. И сразу сообщи мне». «Хорошо». Трофимов простился с Щегловым, отключил связь и недовольно помотал головой. «Если Глеб не пройдет отбор, надо будет что-то решать с Наврутским. Либо выводить из дела, либо...» Так и не найдя подходящего решения, полковник покинул кабину переговоров. В операции появился первый подводный камень. «Сколько их еще будет?»